Владыка Христе Божий, и же страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя врачевалы, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко неимом покаяния, неимом умиления, неимом слезы утешительные, возводящие чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтяния, остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.